Дзен и искусство стрельбы из пистолета. Мы выходим на задний двор, и это чертовски странное место. С одной стороны стоит Будда, с другой — мишень. Рупа подходит и кладет пистолет мне в руку. Я чувствую его тяжесть, чувствую холодную сталь и скрытую внутреннюю угрозу. Мне страшно. Мне реально страшно, потому что я ненавижу оружие и боюсь его. И самое страшное даже не в этом, а в том, что я не понимаю, брежу я или нет, потому что это тот самый пистолет из моего сна. Мне страшно от того, что я знаю, как его заряжать и разряжать. Я проделывал это миллион раз. Я вспоминаю Марка, как я сижу в его кабинете на Староконюшенном. Пистолет. Я вижу его в мареве. Просыпаюсь в теплом стане. И еще даже не просыпаюсь, и мне страшно, и мне стыдно от того, что он у меня в руках. В кого мне стрелять? «Расскажи мне о том, что чувствуешь, когда держишь этот пистолет в руках», — просит Марк. «Страх», — говорю я, — «страх причинить боль». «И именно поэтому ты боишься выстрелить?» «Я не знаю», — говорю я. Марк кивает, что-то пишет в блокнотике. Твои панические атаки и страх могут быть связаны с желанием избежать ситуаций, которые кажутся опасными или вызывают тревогу. Но проблема в том, что почти любая ситуация тебе кажется таковой. И на самом деле ты боишься не причинить боль, ты боишься пережить эту боль сам, потому что чувства никогда не могут быть снаружи, они внутри. И даже когда тебе кажется, что твой поступок причинит боль другому, ты все равно боишься пережить ее сам. «Подумай об этом, Лёня». Марк затягивается айкосом и то ли размышляет, то ли просто наслаждается выпускаемым дымом. И затем снова смотрит на меня. «Чувство внутри», — говорит он. «И если ты захочешь освободиться от тревоги, рано или поздно тебе придется с ними столкнуться. Другого выхода я не вижу». «Честно». Больше всего на свете в ту минуту мне не хотелось соглашаться с тем, что я чего-то боюсь, каких-то там ситуаций или типа того. Но внутри все сдавило, и я просто заплакал и сказал, что не знаю, просто ничего не знаю, не знаю, чего хочу, не знаю, чего боюсь, и поэтому ничего и не делаю. Я как растение в горшке, из которого мне не выбраться. Верно, Лёня? Только вот в какую-то минуту у этого растения в руках появляется пистолет, и этот пистолет может и есть символ твоих чувств. Может быть в том, что ты боишься пережить, сокрыта твоя сила. Может, пора выбраться из горшка и выстрелить, сделать хоть что-то. Знаешь, иногда достаточно самого маленького шага. Повертеть головой, запястье покрутить или зрачками в разные стороны подвигать. Я смотрю на него сквозь слезы, и он напротив меня двигает зрачками вправо и влево. Потом показывает, как крутить кисти. Но я, блядь, не хочу крутить кисти, не хочу вертеть зрачками. Это ничего не изменит. Я просто хочу перестать быть растением. И я рыдаю уже с новой силой. Я хочу сбежать из этого долбанного горшка. Я хочу, чтобы что-то изменилось. Я закрываю глаза, пытаюсь остановить слезы, и кричу внутри себя: «Я просто хочу, чтобы все это изменилось!» Из оцепенения меня выводят разрывающие тишину выстрелы. Бутылки со звоном разлетаются в разные стороны. «Это не бутылки, это чертовы асуры», — говорит Рупа. «Голодные духи, духи суеты и сомнения. Именно они тебе нашептывают, что ты летишь в ад и сейчас разобьешься. А ты живой, Леннон, все еще живой». Рупа перезаряжает обойму. «Что значит убить асура?» — спрашивает Рупа. «Это значит отречься от голодной страсти. Настоящий выстрел звучит не снаружи. Настоящий выстрел всегда звучит внутри тебя. Отрекись от своих асуров», — говорит мне Рупа, — «и сделай выстрел». Я выхожу из транса. Мы стоим во дворе. Рядом Леха и Медведь уже разрядили свои обоймы, и все смотрят на меня. А я думаю, что самым верным решением сейчас было бы просто перемахнуть через забор и убежать от всего этого бреда подальше. Бежать без оглядки до самой Москвы, до своей 15-этажки на аллее «Дорога жизни». Бежать к Марку, потому что рассказывать о том, что нужно встретиться с тем, с чем не хочешь встречаться, намного проще, чем сделать это. Рупа кладет мне в руку пистолет. «Воспринимай происходящее как практику. Этот пистолет — твоя варджа». «Что?» «Это индуистское оружие против демонов. Твоя внутренняя молния». «Демонов? Внутренняя молния? Да блин, кто тут из нас еще с катушек слетел?» Думаю я и поднимаю пистолет. Моя рука дрожит. Я не могу выстрелить. Палец немеет, изнутри бьет дрожь. И я говорю, что заболел, и мне нужно пойти полежать. Так и говорю, пойти полежать в постель. Леха смеется, и мне кажется, что он говорит «тёлка», но я не слышу точно. Тогда Рупа встает рядом со мной, берет мою руку в свою и стреляет. Выстрел отдает мне в плечо, и только сейчас я почувствовал вес пистолета, свою уязвимость и мощь, которая сосредоточена внутри оружия. «Иногда своей силе нужно придать первоначальный импульс», — говорит Рупа. И стреляет еще и еще. И в какую-то минуту я понимаю, что Рупа уже отошел, что его нет рядом, и что следующий выстрел мой, и я сам уже стреляю и промахиваюсь, но мне все равно, потому что этот выстрел был мой, и я палю дальше, мимо, мимо и мимо, и вдруг одна из бутылок разлетается вдребезги, и я слышу визг и крик. Поднимаю голову и вижу Лану. Она стоит на балконе и хлопает в ладоши и кричит, что это было круто и что она меня любит. «Все равно, тёлка», — говорит Леха. После странной практики, которую Рупа назвал «дзен и искусство стрельбы из пистолета», мы пошли завтракать. Рупа представил нам свою девушку Лею, студентку факультета лингвистики Вильнюсского университета. Я еще подумал: «Черт, так вчера на вечеринке вроде бы вокруг него велась брюнетка, а это блондинка. Или мне показалось? Поди пойми, что там в дымке в лучах стробоскопа происходит». Лея пожала мне руку и поцеловала Лану. Присела, как фрейлина из фильма, миловидная, стройная, лет на 5, наверное, старше нас с Ланой и на 20 младше Рупы. Рупа сам накрыл на стол и сам пожарил помидоры и стейки из тунца. Налил огромный чайник свежезаваренного кофе, и, знаешь, очень много со мной приключений в этом путешествии случилось. Но человек странно устроен, и если сейчас ты меня спросишь, что мне запомнилось больше всего, так это жареные помидоры и стейк из тунца. Я никогда не думал, что помидоры так можно приготовить, и этот стейк. Странно, вот Марк меня все спрашивает о всякой хрени, которая со мной произошла, но вот честно, помидоры со стейком кажутся мне не менее значительным событием, чем все остальное. Вы бы поняли, если бы только попробовали. Рупа приготовил это блюдо буквально за 15 минут. Нарезал теплый хлеб, заварил кофе, и завтрак готов. К завтраку спустился Аксель. Вместо приветствия он просто кивнул, молча сел за стол и налил себе кофе. За столом Рупа, Костя, Леха и Медведь говорили о том, что им нужно взять в дорогу, какие там запчасти и все прочее. Аксель кивал и иногда уточнял, есть ли то-то и то-то, и если чего-то не было, говорил, где купить. А мы с Ланой и Леей немного про филологию затерли. Лея рассказала, что литовский очень похож на санскрит, и что если бы литовец встретил Шиву или Кришну, то они бы вполне смогли пообщаться. Так вот, странная штука. Борев нам тоже в институте затирал, что русский на санскрит похож, и что он, мол, встречал санскритолога, который понимал русскую речь. Но если это так, почему я ни бельмеса не понимаю на литовском? Короче, врут все эти филологи, я так думаю.